Берем магов трех других сфер. Воздух не особо нуждается в глазах, потому что воздух и так везде, ХМ, нужны эксперименты. Управляет маг воздуха любым газом или только какой-то частью воздуха, или вовсе не управляет воздухом. Я слетал в предельный и завалился к магам. Хорошо, что сейчас день. Мага воздуха звали Олег. Не совсем русское имя Олег, а нечто, что произносится примерно как Айлик. Неважно. Работая с теорией, я задался несколькими вопросами. Олег, ты контролируешь воздух. Правильно, молодые маги переглянулись. Все же они все еще относились ко мне с некоторой опаской. Олег кивнул. Да, все верно, подтвердил маг. А пар можешь контролировать? Начал я проверять свою теорию. Парень озадачился. Я, да, думаю, что да. То есть, я не пробовал. Но, пресекая рассуждения на тему, я поставил эксперимент. Нашел кастрюлю, наполнил водой, поставил разогреваться. Ты что-то придумал? Спросил Эрих. Как самый смелый, нашел некоторые закономерности, киваю. Маги забыли про страх, глаза их загорелись любопытством исследователя. Пока нагревалась вода, я рассказал им о своих выводах по магии огня. Но подожди, огненная волшебница, Удина. Странно, у меня это имя ассоциируется с мужчиной, но не помню почему. Так вот, Удина спросила, огонь сжигает, но он существует сам по себе. Пламя – это, я рассмеялся, огонь – это химическая реакция, интенсивный процесс окисления, детишки, для которой нужно топливо. Разные материалы горят по-разному, имеют разный цвет горения. Некоторое топливо горит само по себе, но куда чаще нужен окислитель, кислород, содержащийся в воздухе, которым мы дышим. На меня посмотрели, как на сумасшедшего. Сейчас проведем эксперимент с паром, и я покажу вам пару фокусов. Вода как раз закипела. Олег показал, что да, паром управлять он может. Внимание, вопрос. Управляет он паром, потому что тот смешан с воздухом, или магу воздуха принципиально наплевать, каким газом управлять. Так, двигайте за мной. Поставим несколько экспериментов. Мы всей толпой отправились в крепость. Стекло, пусть не самого высокого качества и не самое прозрачное, получать я научился, поэтому стекла у нас стояли много где, чем доказывали богатство поселения, да, однако стекольное производство было скромным, да и песка подходящего у меня далеко не горы, поэтому предельный пока обходился отходами производства и покупным. Главное, у меня нашлись достаточно крупные колбы, часть из них использовалась для химической лаборатории. Первый и самый простой эксперимент. Посадили Удину, поставили перед ней стекло, за стеклом в держаке закрепили спичку. Девушка спичку зажгла без всякого труда. Эксперимент номер два. Колба, в колбе перегородка, делящая внутреннее пространство поровну, но не герметично, воздух может проходить из одной половины в другую. В каждой половине по одной спичке. Горлышко плотно закупорено. Зажигай одну спичку, контролируй пламя, чтобы не перекинулось на вторую, даю я команду. Удина зажигает спичку, та спокойно горит. Вскоре кислород в колбе кончается, спичка гаснет. Девушка озадачена. Зажигай вторую, даю я команду. Спичка начинает тлеть, но не горит. Как такое возможно? Восклицают маги. Наука, СУ, КХМ. На местном знаменитое восклицание не звучит. Для горения нужен кислород, что имеется в воздухе. Продолжим. Две колбы, соединенные друг с другом, изолированные от внешнего мира. В обеих по спичке. Так, Олег, твой выход. Перегоняй воздух из одной в другую. Маг воздуха озадачился, но попробовал. В одной колбе спичку начала мотать по полу. Видимо, Олег создал ураганчик, втягивающий в себя воздух. Или не весь. Киваю на опустевшую колбу. Удина, зажигай. Спичка вспыхнула, но быстро погасла. Я знал, что сильные маги воздуха могут сбивать пламя. Воскликнула вторая девушка, Газель. Теперь ты знаешь, почему. Киваю. Мы продолжили изучать магию воздуха. Как маг зажигает пламя, понятно, но не объясняет огненные шары. На что именно влияет вливание магической силы? Катализатором каких процессов она выступает? Повторили опыт со спичкой в колбе, где выгорел воздух. Влив больше силы, Удина заставила ту не гореть, но искрить. Ускорение реакции, окисление происходило, но не как горение, а как нечто иное. Затем вышли на полигон. Олег пытался создавать безвоздушное пространство, то есть, пространство с разреженным воздухом, а Удина игралась с потом пламени. Результат, кто вливает больше магии, тот и папка. Под конец я убедился, Маг огня контролирует и направляет процесс сгорения, окисления. Может спокойно засунуть руку в огонь, защищая плоть и даже ткань от горения. Может, если сосредоточиться, защитить какой-нибудь материал от горения. Наложить на друзей защиту от магии, говоря магическими терминами. Притащил своего алхимика и указал на девушку. Вот эта красавица способна силой воли проводить реакцию окисления. Теперь думай, где нам это может пригодиться. Контролируемое, направляемое волей окисление. Ты понимаешь? Госсель понял. Мне даже показалось, что в пустых глазницах его черепа загорелся фанатичный огонек. Глава 35. Через 3 дня я понял, что академию придется ставить отдельно, ни в крепости и ни в городе. Сначала маги с опаской относились к мертвому алхимику, но, почувствовав в том родственную душу маньяка-первооткрывателя, маньяка большего, чем все 5 молодых магов, вместе взятых, с восторгом влились в процесс исследования. Я едва успел остановить эксперимент. А что будет, если маг огня попытается поджечь порох? Напомнил, что маги после смерти станут магами смерти, а это теряет смысл. А болтусы об этом как-то подзабыли. За эти 3 дня у Дина прошла сразу 2 уровня развития. Оказалось, что мелкая манипуляция, запуск окисления без непосредственного горения, требует концентрации куда больше, чем создание даже самого мощного огненного шара. У меня снова чувство, что я открыл ящик Пандоры. Детишки-то не понимают, но я-то понимаю. Маг огня должен не закидывать врага огненными шарами, а применять магию хитрее, изворотливее. Нет, сжечь сразу противника – это непростой вариант, до подобного и местные сами додумались. Есть 2 препятствия. Первое – расстояние, с большой дистанции манипулировать пламенем еще можно, зажигать – уже почти наверняка нет. Второе – некоторая сопротивляемость всех живых, разумных существ. Однако я уже понимаю, что магу огня на спину надо вешать баллон с горючей смесью. В зависимости от горючести материала меняется расход магической силы. Я, косвенными экспериментами, прикинул соотношение. Удина, запустив огненный шар, сожжет полянку площадью в 11-15 квадратных метров. Немного. Выстрелив горючую смесь и применяя такое же количество энергии, она выжжет в адском пламени в 10 раз большую площадь, плюс-минус лапоть. Подсчеты примерные. Возможно, при масштабировании вмешаются какие-то неизвестные переменные, но эффективность все равно возрастает кратно. Удина, просто работая с Госселем, развивалась быстрее, чем от всех известных магам упражнений. Все их медитации, приемы, фокусы, ерунда. Заставить порошок на лакмусовой бумажке внутри колбы, откуда выкачен воздух, окислиться определенным образом, и чтобы ничего не загорелось и даже дыма не появилось, вот это упражнение на микроконтроль. Олег тоже развивался, пусть и не настолько стремительно. И, экспериментируя, мы доподлинно установили, маги воздуха на самом деле не маги воздуха, и даже не маги газа. Способность мага воздуха – манипулирование давлением в ограниченных областях. Чем больше область влияния, тем меньшее изменение давления может дать маг. И все заклинания этой сферы – игра с этими областями. Создать режущий ветер – формирование закольцованной структуры, поддерживающей нужное давление и движение воздуха с заданной скоростью в ограниченной области. Для обычной магии воздуха лучше всего подходил обычный воздух. Почему, непонятно, просто факт. Однако Олег проворачивал те же трюки с водяным паром и другими газами. Он также мог работать с жидкостями, что стало для него разрывом всех шаблонов. Однако с жидкостями получались лишь самые слабые и ограниченные трюки. Еще мы выяснили, что тонкие манипуляции Олег мог производить только в относительной близости от себя, зато мог погонять по небу облака. Не в смысле любую фигуру из облаков сделать, у него на больших дистанциях получалось влиять только на огромную область сразу, сбивалась фокусировка, так что его предел – создать область разряженного воздуха в одном месте, плотного в другом, чтобы вон та тучка передвинулась по небу. Еще один момент – такие же манипуляции, на таком же расстоянии, но у поверхности Земли, никак. Олег уже не тянул. Сильный маг воздуха мог создать смерч, мощное разрушительное заклинание. Только трюк был именно в том, что создает маг ураган где-то высоко в небе, чтобы воронка оттуда опустилась к Земле. Еще один парадоксальный момент. Создать область с достаточной плотностью воздуха, чтобы сделать воздушную стрелу, способную пробить доспех, пожалуйста. Создать в цилиндре давление, способное вытолкнуть поршень, на который воздействуют обычной физикой, нет, слишком тяжело. Более того, мы поставили моего медвежонка. Ударным заклинанием отбросить этого тяжеловеса, с большим напрягом оказалось возможно. Поднять в воздух даже жалкого кадавра и держать, никак. Магу воздуха легче давались разовые мощные выбросы, чем долгий контроль. Алхимик констатировал, что для научного прогресса маги воздуха не бесполезны, даже ограниченно применимы, тогда как маги огня – ценнейшее искусство. Перешли к магу воды. Сразу удостоверились, что маги воды никакого отношения к изменению давления воды не имеют. Их манипуляции с этим вообще никак не связаны. Долго пытались разобраться, как вообще маг контролирует воду, на что именно воздействует. Удостоверились, что наша водная волшебница, Газель, может манипулировать водой, маслом, кислотами. Последние были волшебнице неприятны. Нагревать или остужать воду Газель не могла, хотя сама заморозка воды существовала в магии воды, просто не была доступна девушке. Еще проверили способность разделять разные жидкости. Масло от воды Газель отделила легко, воду от какой-то кислоты не смогла. Мне очень хотелось найти нефть и проверить, не может ли девушка работать с черным золотом. А если может, то не сможет ли найти ее в толще земли. Провел еще эксперимент. Газель могла поднять некоторое количество воды в воздух, максимум, литров 5. Поднять и удерживать. Больше, уже нужна опора. Масла она могла удерживать больше, до 7 литров, а вот кислот меньше, не больше 2. Госсель приволок откуда-то ртуть. Проверили, манипулирует. Капелька ртути, подчиняясь воле девушки, бегала по пробирке. Мы с алхимиком посмотрели друг на друга и одновременно воскликнули. Расплавленный металл. Организовать проверку оказалось непросто, форму с расплавленным металлом из сталеплавильни не вынесешь, быстро остывает. Пришлось организовать проверку внутри. Газель постаралась что-нибудь сделать, но нет, не смогла. Мы, озадаченные, вернулись в лабораторию. В чем разница между жидкой ртутью и жидким железом? Допустим, температура. Разогрели воду до температуры кипения и дали газель попробовать. И правда, манипулировать такой водой девушка могла, но с большим трудом. И не смогла поднять такую воду в воздух. Что все это значит, непонятно. Мы так и не смогли разобраться, через что именно идет воздействие. У меня была теория, что дело как-то связано с поверхностным натяжением, но как тогда объяснить поднятие воды в воздух? Было интересно позависать с этими экспериментаторами, но меня ждали другие дела. Все же заложил здание Академии, чуть в стороне от крепости. Закладывал сразу с максимально прочными стенами и большими окнами, чтобы, если что взорвется, весь удар улетал на улицу. Дело не быстрое, так что озаботиться надо прямо сейчас. Еще слетал на прокладку дороги. Бульдозер все же нужен, хотя бы просто тяни толкаясь ковшом, без возможности активно маневрировать. Снова занялся конструированием, пробуем схему с большими колесами и, для маневрирования, несколько крабьих лапок. Получилась платформа на 4 колесах в 1,5 метра диаметром и в 0,5 метра ширины. Ездить это чудо будет медленно, но должно быть способно толкнуть большой груз. Если колеса начнут проворачиваться, в них предусмотрены прорези для когтей, зацепов. Металла надо много, так что проект потребует времени на изготовление. Из чего буду делать отвал, пока не знаю, толстый и прочный металл мы лить не умеем, придется извращаться. И продумать установку еще одной колесной пары на случай, если не хватит сцепления с поверхностью. Снова залез в торговые дела, про которые подзабыл. К счастью, в местных реалиях это никого не напрягало, и наши торговые партнеры могли степенно подождать пару месяцев, пока мы разрешаем возникшие трудности. Здесь спасибо Алисе и Дугласу, они действовали, в целом, по моему плану, торговые караваны доставляли товар, торговцы организовывали сбыт, фактории набирали вес, наемники занимались охраной, все работало. Если бы королевство не лихорадило от велотекущей войны, на мои фактории обращали бы больше внимания. А так, я платил положенные налоги, а деньги в такое неспокойное время нужны всем, да и товары нужны не меньше. Кое-где, если бы не мои товары по низким ценам, людям было бы очень грустно, так как нарушенные экономические связи сильно ударили по доходам отдельных регионов. Народу пришлось бы своими руками строгать из дерева ложки, а так можно купить мою, железную. Ироничная ситуация была бы, если бы ирония не была грустной. Тем не менее мое вмешательство требовалось. Некоторые изменения в ценах, новый план закупок, Это тоже важно. Мы начали покупать железную руду в регионе, откуда ранее руда шла в большие королевские кузни. Во всем королевстве было всего три места, потреблявшего руду в таких количествах: одно в столице, одно на другом краю королевства и мой сталелитейный завод. Жаль, пока такой хороший поставщик существовал в единственном числе, экономика королевства стояла на натуральном хозяйстве, с этим ничего не сделаешь. А одним дождливым вечером ко мне на аудиенцию пришел Чезаре. Встреча произошла в гостевом кабинете, сразу после того, как мы с моей семьей закончили обсуждение дел. Арантир, приветствовал меня Чезаре, проходя и усаживаясь на стул. «Светлый отец», — ответил я, откидываясь на спинку своего кресла. Несколько секунд священник рассматривал меня, о чем-то думая, прежде чем начал. «Мои братья еще раз рассмотрели вашу просьбу, касающуюся признания за вами баронского достоинства». Я мысленно хмыкнул. «Ложка, она к обеду хороша». «Да, я по-прежнему не решил вопрос с международной торговлей, но не потому, что не имел вариантов». «Еще как имел, вопрос стал несколько неактуальным. Сейчас я бросил силы на другое направление, сулящее куда больше, чем может дать любая торговля. Вопрос времени, когда мы, обшаривая горы, найдем нужные мне ресурсы. Их там не может не быть, на таких-то площадях». А в словах Чезаре я прямо слышу намек на ответную услугу. «Услугу с моей стороны. И что заставило вас передумать? Правильнее сказать, почему мы размышляли над этим столько долго, Арантир?» Поправил Чезаре. «Мы взвешивали наши догматы и нашли подобное возможным. Какая замечательная новость, играю я радость, и радостная». «Да, это замечательно», подтвердил Чезаре. «Ты показываешь себя добрым правителем, справедливым. Даже беглых магов приютил. Вот оно что, как предсказуемо. Беглых, выражаю удивление. Конечно, круги существуют не просто так. Маги не могут контролировать свою силу в полной мере». Дальше шла отборная лапша, которую Чезаре старательно пытался развесить на моих ушах. Мастерски работал, никого напрямую ни в чем не обвиняя, но намекая, что свободные маги – угроза в большинстве своем. Конечно же, отдельные сознательные личности, вроде меня, надзора и контроля не требуют, но на примере моих же подопечных Чезаре раскрывал ветренность и безответственность юных волшебников. И так-то да, за молодежью глаз да глаз нужен, за любой молодежью, не только магами. Однако вывод, к которому Чезаре привел свою речь, предполагал, скажем так, определенные толстые обстоятельства. Поэтому за магами жизненно необходим контроль. Они не могут договориться даже между собой. «Вы в целом правы, светлый отец», киваю, прерывая поток убеждения. «Что вы предлагаете? Церковь готова взять на себя заботу о волшебниках, Арантир, ага, и создать инквизицию, а всех несогласных объявить малификарами. Кто и подсказал-то? Пожать бы такому хорошему человеку шею. Или сами додумались? Хорошая идея, светлый отец», киваю. «Контроль и порядок кругам действительно не будет лишним, пока они там между собой не передрались. Только вот церкви я этот контроль не доверю, чего Чезаре я не озвучил, конечно же». «Я рад, что мы пришли к взаимопониманию», покивал мужчина. Глава 36. Герцог Жуа решил подмять предельный. Формально город платил ему налоги, но лишь те, что я согласовал и согласился платить. Настоящие деньги от моей торговли не касались города, а значит и герцога, с чем Жуа более не хотел мириться. Снова доставал чем-то моего карманного графа, но не добился вменяемого результата. Марк прямо сказал, что Жуа пытался его купить. В город начали приходить новые люди, в которых мои наемники опознали братьев по профессии. Пересчитывать и выискивать эту братью среди путешественников, зачастивших в предельный, я не стал, мысленно хмыкая на потуги герцога. Именно на потуги. Применительно к своему времени и своим реалиям герцог действовал верно. Свои люди в осажденном городе способны открыть ворота и развалить всю оборону, даже со стенами придумывать ничего не придется. В своих реалиях Жуа был прав. Однако я жил не в его реалиях и логике, а в своей. Поэтому собственные стены города – это предпоследний рубеж обороны, но далеко не первый. Открытие ворот, если не уничтожена остальная оборона, не имеет смысла. Солдаты, мои гвардейцы, что сидят в передовых оборонительных сооружениях, попросту не дадут войскам врага дойти до ворот. Доты строители уже закончили, причем сделали это скрытно, работая по ночам, а на день маскируя позиции. На каждой позиции стоят скорострельные стационарные арбалеты, секторы стрельбы распределены. Сами доты, бетонный камень, никакого дерева, гореть нечему. В щели не пролезешь, да и гвардейцы внутри дота имеют пики, на случай, если кто-то добежит под обстрелом арбалетов. Арбалеты тоже прикрыты, там дерева нет, но есть жилы и всякие механизмы, которым огонь не будет полезен, но отброшенного внутрь факела защита есть. Помимо дотов, есть хранилище, где ждут своего часа латники. Просто прочное помещение, куда набили битком моих гвардейцев, и в каждом разместили обелиск, чтобы никто мне контроль не оборвал даже случайно. Плюс, между дотами подняты насыпи, на которых размещены быстро разворачиваемые стены, пусть и деревянные, а перед насыпями есть замаскированные рвы. Плевать, что без воды, на коне такую преграду не пройти, а пешим земля им пухом. Вообще-то, странно это, Жуа пусть и герцог, но не думаю, что у него большая личная дружина. Допустим, наемников набрал сколько-то, но их по определению действительно много быть не может. Основную массу готовых идти и воевать бойцов уже наняли и держат под хаем мечом. Для того, чтобы парировать угрозу Хаарта, или для охраны границ, не имеет значения, местные ланскнехты так уже служат чуть ли не поголовно. А те, что остались, хотят спокойной жизни, водить караваны, разгонять бандитов, стражниками подрабатывать. Таких активно и старательно нанимаю я, причем на хороший оклад, либо же не столько за деньги, сколько за возможность осесть и обзавестись семьей в спокойном и относительно безопасном. Получается, у Жуа есть своя дружина, дружины прямых вассалов, может быть, со своих городов еще войск наберет, плюс немного наемников. По оценкам Дугласа, а мы с самого начала, как стал очевиден конфликт с герцогом, прикидывали силы противника, это сотни три конных и пара тысяч пеших в лучшем случае. Неплохо для герцога, кормящегося не с самых богатых земель, но совершенно смешно против меня. Жуа не понимает масштаба опасности, возможно, моих латников в том количестве, каком они могут выходить на бой, никто и не видел из посторонних. Или думает, что город – это не в зоне моего влияния. Я, стоя на стене предельного, окинул взглядом замаскированные оборонительные рубежи. Большим экспертом в этом вопросе я не был, имея лишь смутные воспоминания и какие-то базовые познания. Главную идею я просек и, беря под контроль гвардейцев доте, пристраиваюсь к прицелу арбалета и оцениваю линию огня. Удовлетворенно покивал сам себе. Чтобы вести эффективный огонь, амбразура дота поднята над уровнем земли, естественно, снаружи не отвесная стена, а пологий склон, но позиция имеет некоторое преимущество по высоте, выглядит как холмик. У меня арбалет, а не пулемет, стрелять снизу вверх не очень эффективно, мне нужно не в лошадей целиться, а во всадников. Однако арбалет углублен в доты стоит на отдалении от самой амбразуры, а потому не может стрелять под себя. Фактически на близкой дистанции образуется слепая зона. Чтобы отоваривать и тех везунчиков, что до этой зоны доберутся, на другой стороне дороги стоит другой холмик, одна из амбразур которого создана только для стрельбы по этой слепой зоне. Ну сверху, на крышах дотов, арбалетчики и латники есть, тоже выйдут на бой при необходимости. Если потребуется, я под этими стенами и 2000, и 5 закопаю. Без магов обычные люди мои бетонные укрепления могут ковырять бесконечно. А теперь все же представим, что я чего-то не знаю. Допустим, Жуа не один, с ним друзья в неизвестном количестве. Может быть такое? Легко. Среди дворян собралась коалиция, они решили наплевать на Хаарта и добиваться власти в обход Лича, через Тайру, а для этого надо что? Убрать с дороги меня. Поддержка магов или церкви? Тоже легко. Теократы, понукаемые светлыми отцами, встают под знамена удобной церкви группировки. Если я прав, то собирается армия, что поставит точку в затянувшемся конфликте. И начнет эта армия с меня. Мысленно отдаю приказы младшим личам. Чезари уже взят под постоянное наблюдение, сейчас надо взять под контроль город. Кучка наемников меня не пугает, а вот маги или священники могут быть вполне опасны. Эрих со своими друзьями, ХМ, не думаю, но на всякий случай их под наблюдение. Далее, засадные отряды. Разбросать по области моего влияния латников, просто закопать их в землю и оставить лежать, небольшими отрядами рыл по 30-50, и арбалетчиков заодно. Нет, в первую очередь арбалетчиков, эти куда интереснее. От стрелка не убежишь, до стрелка не добежишь. Против небольших групп арбалетчики куда интереснее латников, и в рукопашную схватку вступить вполне могут, они вовсе не беззащитны, доспехи и оружие есть. Все под покровом ночи, максимальная маскировка. В крепости заказал госселю несколько бомб. Заранее крылатых ребят создавать не буду, если потребуются, сделаю. Бомбу сбросить куда или просто осмотр местности произвести, это время покажет. Вернулся в свой кабинет, разложил карту. К предельному ведет 5 дорог, но затем сливаются, к самому городу подходит только 3. Плюс одна дорога от города к крепости. Есть где поставить засады. Сделать бзоты и туда тоже мои скорострелки приволочь. Да, надо попробовать. Несколько удобных мест найдется. Достаточно мобильных групп. Напасть на обоз или еще как напакостить. Осадные орудия надо выслеживать и уничтожать, если такие найдутся. Потратил некоторое время на составление планов эвакуации. Взвесил все за и против и решил людей из города в крепость не выдергивать. Но и на защите они стоять не будут, только под ногами мешаться. Недостатка в живой силе у меня пока нет. Если начнут кончаться скелеты, буду поднимать павших врагов, уж в них недостатка точно не будет. Если я не прав, не случится ничего особенного. Кто-то огребет, кого-то убьют. Обычная рутина. Но если я прав, это будет побоище, мало уступающее тому, что привело к созданию аномалии. Запирать себя и с этой стороны я не хочу категорически. Но в этот раз я с такими энергиями заигрывать не буду. Да, здесь у меня стены, готовые, а не черт те какие, да и оборона в целом организована, еще неделька, и будет приведена в порядок. Однако и враг у меня здесь совершенно другой, да. Внезапно пришла в мою костяную голову ироничная мысль. Я здесь у себя сижу, занимаюсь своими делами, наплевав с высокой колокольни на происходящее вокруг. А прямо сейчас в какой-нибудь башне магов отбивается и убегает, на ходу теряя сторонников, группа реформаторов, и одна у них надежда – выбраться из лап злодеев и добраться до единственного убежища, логова злобного некроманта на краю королевства. Сила всколыхнулась, повинуясь моему желанию. Только в этот раз отзыв был каким-то совершенно незнакомым, непривычным. Новое для меня ощущение, или скорее состояние, отдаленно похожее на взятие скелета под прямой контроль, но в то же время абсолютно иное. Никого я под контроль не брал, но получал весь спектр ощущений от присутствия в месте, где я не находился. В месте бесконечно далеком от моего кабинета, даже от самой крепости. Лысая девушка в балахоне отползала от надвигающегося на нее солдата. Все остальное пространство, окружение, обстоятельства, все было неважно, отошло на второй план. Я четко ощутил, если погибнет эта девчонка, связь оборвется. Я не знал, что происходит, где, знал только одна, девушка являлась некромантом. Мелькнула мысль о невозможности существования женщин-некромантов, мелькнула и исчезла. Не время. Солдат уже замахивался клинком, оставалось лишь пара шагов. Сила вздрогнула. Быстро нашелся труп за спиной солдата, всего в десятке шагов. Мертвая плоть отзывается на мой зов, мертвец оживает. Один взгляд на солдата, на нем нет стальных доспехов, только какой-то камзол, явно форменный, что и позволяет судить о его солдатистости. Неважно, я оценил защиту мертвеца. Поднятый гвардеец выхватил свой меч и метнул в товарища. Тяжелая железка ударила плашмя, но и этого оказалось достаточно, чтобы человек скрючился от боли, упав на влажный каменистый пол. Подоспевший гвардеец просто и незатейливо прирезал противника, замерев в отсутствии новых приказов. Я же оглядывался и оценивал обстановку. Что мы имеем? Какое-то подземелье, каменные стены, да и вообще все вокруг каменное. Каменные в прямом смысле, из немаленьких камешков сложено. По архитектуре, какая-то зала, напоминающая амфитеатр, одна стена прямая, противоположная полукругом с единственным выходом. Имеются трупы, сразу различимо разделявшиеся на три группы. Первая, самая малочисленная, представленная единственным экземпляром, Светлый Отец, убит заклинанием. Вторая группа, тоже не особо многочисленная, 5 девушек в балахонах, один в один таких же, как на выживший, убиты холодным оружием. Оставшиеся трупы, солдаты, мужчины в одинаковой одежде, убиты, кроме последнего, магией. Имеются и живые, 2 штуки. Лысая девушка, которую я ощущал, и еще одна девушка, почти девочка, лет 14, наверное, тоже наголо остриженная, обе в балахонах. Обе напуганы до полного. КХМ, не будем о подробностях, побережем девичью честь. Обе переводят взгляд с трупа убитого на труп оживленный, с оживленного на меня, с меня снова на труп. Что же, не буду изображать наивную невинность, как это принято у героев пошлых и дешевых романов, когда добрячик главный герой не может сделать очевидных выводов из обстановки. У нас здесь банальная казнь, предположу, что реформаторов или теократов, потому что среди священников женщин быть не может, складывая с готовящимся на меня нападением, и делаем вывод. Церковь начала действовать, круги магов раскалывают, скоро присоединятся и остальные действующие лица. Идите за мной, если хотите жить. Глава 37. Кто вы? Спросила старшая, в чьих глазах читался испуг, но вместе с тем надежда. Орантир, лич, некромант, предприниматель, изобретатель, комендант крепости предельной, начал перечислять я. Я знаю это имя, подтвердила девушка. Ты... клетвопреступник, захвативший крепости, похитивший королеву. Хлопаю себя по лбу. Давай уточним. Королеву я не похищал, мне ее передали, чтобы защищать и оберегать. Крепости я не захватывал, меня туда посадил его величество, и никто другой оттуда не выгонит. А с клетвопреступником я вообще не имею понятия, о чем ты. Из коридора донеслись звуки шагов. Надо бы больше гвардейцев, один может со всеми и не справиться, особенно если будут маги. Только если первого я поднял быстро и без ощутимого напряжения, еще трое дались уже с трудом. Решайте, девочки, помогаю я вам выбраться, или мы прощаемся. Старшая прикусила губу. Несколько секунд, пока она думала, я удерживал заклинание на последней стадии готовности. Стоит ей сказать нет, и все, единственный гвардеец тут же упадет, как кукла, которой обрезали нити, а остальные так и не поднимутся. Сам же я, вероятно, вернусь в свой кабинет. Точнее, я и так там находился, ощущая себя сразу в двух местах. Контакт прервется, в общем. Что ты хочешь за свою помощь? Решилась девушка. Ничего, шаги приближались. Я тебе не верю, разозлилась волшебница. Глупая девчонка, у тебя нет ничего, что ты могла бы мне дать. А причины помогать вам у меня есть и так, шаги были совсем близко. Хорошо, мы согласны. Помоги нам. Новые солдаты выскочили из прохода. Одновременно с ними поднялись мои гвардейцы. Несколько противников погибли в первую же секунду. Остальные запоздало среагировали на угрозу, вступая в бой. Мои гвардейцы, поднятые наспех, без усиления, смотрелись совсем не так браво, как латники, но быстро стало понятно, люди проиграют. Однако вмешался новый фактор, из прохода показалась пара священников. Не было каких-то эффектов, вспышек света, прочих проявлений магии. Один из священников всего лишь поднял руку и направил ладонь на скелета, быстро что-то произнося одними губами. Я ощутил короткую и давно забытую боль, после чего один из мертвецов упал, более не отзываясь на мою силу. Изгнание нежити. Второй священник тоже колдовал, но скелеты не падали, зато взбодрились солдаты. Я уже начал поднимать нового мертвеца, чтобы заменить выбывшего, одновременно пытаясь придумать, как изменить соотношение сил, когда в бой вмешались девушки. Разряд молнии от младшенькой не убил, но на какие-то мгновения парализовал сразу трех солдат. Скелеты не умели удивляться, мгновенно используя внезапное преимущество. Старшая волшебница тоже что-то колдовала, ее ладони на секунду вспыхнули зеленым светом. А еще через десяток секунд два солдата вздрогнули, попятились, затряслись, чтобы начать выплевывать содержимое желудка. А потом, судя по количеству крови и всяких мелких ошметков, собственные внутренние органы. Зрелищен, да. Такое чувство, что девушка наполнила внутренности солдат кислотой или чем-то подобным. В любом случае расклад сил сразу поменялся, десяток секунд потребовался скелетом, чтобы вырезать и солдат, и двух служителей церкви, более не успевших ничего сделать. Теперь вам надо выбраться отсюда. У меня было крайне много вопросов ко всему происходящему. В первую очередь, как я здесь оказался. Чувствую, что это как-то связано с девушкой, но полного понимания не было. Остальные, собственно, вытекали из этого. Как я колдую на такую дистанцию? Является ли девушка аналогом живого монолита? Если и является, почему? Можно ли сделать других магов подобными проводниками? Однако все вопросы пришлось отложить. На новых скелетов пропускного канала не хватало, но влезла пара призраков, сразу отправившихся исследовать подземелье и искать пути отступления. Первый сначала полетел вверх, чтобы определить глубину, полученный ориентир мне не понравился, до уровня земли было под сотню метров. Мертвецы избавились от лишней плоти, стряхнув с себя ее, и дальше двинулись так. Зомби издавал слишком много звуков, чавкающих, хлюпающих и прочих, и скелет лишь слегка поскрипывал суставами. Один из выходов отсюда был перекрыт запертыми воротами. Не стал тратить время на попытки их открыть, тем более за ними призрак нашел солдат и священников, пошли по второму. Сразу натолкнулись на группу солдат. Однако, не ожидавшие нападения, они погибли, не успев организовать сопротивление. Дальше двигались скрытно, призраки помогали обходить живых, с коими мы не хотели сталкиваться. Удостоверившись, что здесь пока все работает без меня, сосредоточился на своем реальном теле и двинулся на поиск Чезаре, заодно вызвав усиление. Светлого отца застал за работой в маленьком саду у церкви. «Чезаре, друг мой, я как раз тебя искал». Отвлекаю внимание светлого отца. Арантир, тот выпрямляется, ни о чем не подозревая. Прыжок Джаггернаута удивительно тих. Чезаре замечает только момент приземления, слишком силен удар ног о землю, но сделать уже ничего не может. Сильные лапы заламывают руки светлого отца. Подоспевший гвардеец сует пальцы в рот Чезаре, не давая говорить и даже просто сомкнуть челюсть или пошевелить языком. Светлый отец что-то мычит, вопросительно глядя на меня. Второй гвардеец прикрывает ему глаза, на всякий случай. Уверен, и в таком состоянии какую-нибудь пакость Чезаре может выбросить, но вокруг много моих мертвецов, всех не одолеет. На крайний случай есть арбалетчики, что постоянно держат его на прицеле. Я на секунду переключаюсь на другое место удостовериться, что все в порядке. Нормально идут. Возвращаю внимание к священнику. Приказываю затащить его в церковь и сторожить. Сам быстро лечу и вламываюсь в кабинет светлого отца. Проверяю бумаги. Ожидаемо ничего не нахожу. Точнее, как раз нахожу. Естественно, открытым текстом нигде не написано о планах меня свергать или кончать. Однако часть писем весьма забавна. Учетные записи о продовольствии и прихожанах прихода, что куплено, что на хранении. Ага, учитывая, что сейчас прихожан у Чезаре нет, а продуктами и вовсе я обеспечиваю полностью. Шифровки. Разгадывать не умею, пусть пока лежат. Возвращаюсь к светлому отцу. Не знать о казнях магов он не может, иначе не делал бы мне толстый намек недавно. Предположу, что методы противодействия также церковь разрабатывала. Что-либо сделать Чезаре не успел, но, возможно, у него есть способ избежать воскрешения после смерти. Моя сила подсказывает, что такая защита точно возможна, причем не только в некромантии. Если постараться, можно и эту защиту обойти, благо, недостатка сил у меня нет, а остальное приложится. Я начал подготовку, однако пришлось часть внимания отдать двум лысым девушкам. Призраки при осмотре нашли камеры с магами, в основном, девушками, но были там и юноши. И эти не были острижены, что подтверждает мысль о теократах. Сворачиваем туда. Подожди, там же, пытается остановиться меня старшая. Ага, пленники. Их тоже берем с собой. Но, девушка не нашла аргументов, скривившись, но последовала за скелетами. Какой-то особой охраны не было, всего несколько солдат. Короткая схватка. И скелеты обыскивают комнату сторожей в поисках ключей. Еще десяток секунд, и камеры одна за другой открываются. Заглядываю в первую, где сидит три изможденных мага. «Идите за мной, если хотите жить». Произношу, только не могу вспомнить, откуда взял эту фразу. Вроде из какого-то древнего фильма моего мира. Маги не сразу, но все же начали выбираться из камеры, увидев теократок, замерли. А девушки потупились, не зная, куда себя девать. Так, народ, все противоречия оставьте на потом. Вас всех собираются убить, так что сначала выбраться отсюда, а затем разбираться между собой. Пошли. Среди магов было некоторое волнение, но явно замученные люди пришли к логичному выводу. Терять им нечего, останутся, гарантированная смерть, а со мной хоть какой-то шанс. Хотел понять, могут ли маги за себя постоять, но на всех были оковы, снять которые я не мог, зато знал, у кого спросить. Убедившись, что группа пришла в движение, маршрут проложен призраками и мой постоянный надзор не требуется, вернулся к Чезаре. Закончил заклинание, вызвал прямо посреди главного зала церкви некроманский магический пьедестал, осквернил святое место. Чезаре что-то понял и начал брыкаться, но три медвежонка и четверка гвардейцев не оставляли ему никакой свободы. По чувствам резанула магия. Один из джаггернаутов отшатнулся, но хватку не расцепил. Нет, на таком расстоянии от меня, да с такими усилениями, медвежата от изгнания нежити неплохо защищены. Смысла пытаться допрашивать Чезаре живым нет никакого. Даже смысла оставлять его в живых нет. Мужчина не тянет на заложника, не тянет на ценного пленника, только на источник сведений. А сведения лучше получать у мертвеца. Поэтому Чезаре просто и без колебаний свернули шею. Я сразу ощутил его душу, пойманную выставленным для этой цели ловцом, и начал процедуру поднятия. Однако не все так просто, и душа, и само тело начали сопротивляться процедуре, наполненные энергией, отталкивающей мою силу. Я не уступал, продолжая давление, посмотрим, у кого больше энергии и терпения. Пришел сигнал от беглых магов. Замок, в катакомбах которого и содержали тюрьму, был крупным и не слишком заселенным. Народ заполнил только надземные уровни, большая часть катакомб пустовала, а призраки, достаточно хорошие ищейки, провели беглецов через темные помещения, показав выход из замка. Тайный ход фактически такой, что не пришлось даже приближаться к внутреннему двору. Обошлось без кровавой зарубы и отвлекающих маневров. Бывшие пленники расселись на влажной после недавнего дождя траве на небольшом отдалении от стен замка, достаточном, чтобы не бояться обнаружения. Здесь, похоже, раньше был лес, но сейчас он вырублен под корень, а под стенами замка сгоревшие дома и ни одного обжитого. Странно это, но нам не особенно важно. Так, окидываю магов взглядом, привлекая внимание, пересчитываю. 47 человек, неплохо. Одежда тюремная, плохо. Где мы находимся? Взгляды магов выразили недоумение. Я серьезно. Меня вызвали прямо в подземелье, где вон этих, киваю на лысых, убивали. Так им и надо, бросил один из бывших пленников. Да и остальные были солидарны. Надо гасить конфликт. Они уже раскаялись, заверяю. Только по лицам девушек видно, что ни черта они не раскаиваются. Что за взгляд? Можете валить обратно в замок, или могу прирезать прямо здесь. Так и быть, побуду орудием в руках Светлой Матери. Надо? Побледнели. Ладно, отложим ненадолго. У вас на отдых не так много времени, нужно убираться подальше. На закономерный вопрос, куда, у меня есть ответ. В одну из моих факторий, откуда вас переправят в мою крепость. У меня вы встретитесь со своими друзьями и будете в безопасности. Судя по взглядам, особого доверия ко мне не было. Отмахнулся. Или можете валить на все четыре стороны, никого не заставляю. Если кто готов идти ко мне, соображайте, где мы находимся. Я укажу ближайшие фактории и проинструктирую, что говорить их работникам. Думайте, минута вам на размышления, меня вот-вот начнет выкидывать отсюда, а останетесь вы один на один со своей проблемой. Глава 38. А теперь мы с тобой вдумчиво поговорим, обратился я к Чезаре. Я победил, душа Светлого Отца попала в мои руки, в мою власть. Чезаре, настоящий источник информации, тот, кого стоит допрашивать. Это не исполнители, которым знать лишнее не положено. У меня в руках важная фигура. Да, у него имелась весьма недурная защита, но, похоже, светлые отцы недооценивают некромантию, либо недооценивают мою силу. Обычный зомби, без всяческих ухищрений, кивнул. Я боялся, что все закончится так, хотя и не понимаю, что подтолкнуло тебя к подобным действиям, ответил Чезаре. А да, что меня могло подтолкнуть. Кстати, о птичках. Человек 20 из спасенных отказались от моей помощи и рванули по своим делам. Теократки остались, что неудивительно. Пожелал ушедшим удачи и не попадаться светлым отцам, а с остальными обговорил дальнейшие действия. Всем было ясно, что толпа в три десятка человек привлекает внимание, поэтому было решено разделиться на три группы. Выбрали две фактории. Одна группа беглецов пойдет в первую, еще две группы разными маршрутами пойдут во вторую факторию, чтобы прийти туда в разное время. Когда услышали, что надо сказать работникам, усомнились в моем психологическом здоровье. Говорите им, что пришли от командора Рантира. Добавьте, что я пообещал превратить их в скелетов и отправить полетать, причем в один конец. Они поймут, вида недоумения пояснил. Я ставил эксперименты с воздухоплаванием, мои подчиненные об этом знают, поймут. Никаких секретных паролей мы на такой случай не готовили, вот я импровизирую. Ясно, понял, что меня начинает выбрасывать. Скелетов уже давно упокоил, как и призраков, но девушка, которая, похоже, и являлась для меня маяком, устала. Видя, что она сейчас вырубится, попрощался и пожелал удачи. Теперь могу без помех поговорить с Чезаре. Я видел ваш замок, пик первопроходца, и увидел, как вы обращаетесь с магами. Чезаре кивнул. Это объясняет твою реакцию. Он, как и положено мертвецу, стал пассивен, так что вопросов не задает, лишь реагирует на мои слова. Как вы до такого дошли, Чезаре? До казни, я считал вас адекватными ребятами. Все дело в позиции магов. Круги старались сохранять нейтралитет, не вмешиваться в конфликты и сохранять относительную независимость. Это не устраивало герцогов-лоялистов, желавших обрушить мощь магии на короля Лича. Маги отказывались, а церкви не хватало силы, чтобы гарантированно разбить короля Лича. Подчинение магов стало условием дальнейшего сотрудничества со стороны лоялистов. Подчинение магов и твое уничтожение. Я был против, но большинство моих братьев решили действовать. Что же, я был прав. Я буду только тренировкой перед атакой на Хаэрта. Не понимают ребята, что предельный, возможно, орешек не менее крепкий, чем столица. Мы смогли добиться раскола среди магов, но требовалось перетянуть на свою сторону всех сомневающихся. Совет принял решение уничтожить всех несогласных, слишком велика угроза с их стороны. Я хмыкнул. А ваши сторонники, вы убивали волшебниц, что приняли путь церкви. Зачем? Этот инцидент был частью плана. Я не одобрил его, более того, протестовал. Совет решил спровоцировать часть магов на агрессивные действия, а затем выставить их в роли преступников, чтобы иметь оправдание для применения силы. Мы в глазах людей должны выглядеть защитниками, а не палачами. Качаю головой, это же глупость. Магов слишком мало, а их услуги все же ценятся, хотя порой и странным образом. Магам нет смысла вставать на путь преступника. Путь отшельника, еще может быть, вести исследования подальше от людей. Однако становиться преступником, несмотря на все рассказанное тем же Эрихом, нет. Маги последние, кто задумается о криминализации своей деятельности. Наличие слабого предлога лучше, чем его полное отсутствие, философски ответил Чезаре. Лучше говорить, что мы вынуждены были реагировать на агрессию магов, чем выставить себя агрессорами, атаковавшими первыми. Светлые отцы все же прагматики, хотя и сволочи порядочные. А я, что вы уготовили мне? С самого начала было два мнения. Первое – сотрудничество. Ты не покидал своей крепости, хотя и пустил торговлю на все королевство. Это было опасно, светлые отцы видели в этом угрозу. Накопив денег, ты мог начать давать их взаймы, а это очень сильный рычаг влияния. Однако твоя торговля оживила королевство. Чем больше проходило времени, тем больше совет склонялся к позиции сотрудничества. Твои действия приносили очень много пользы, началось развитие многих земель королевства, и оно нарастало несмотря на сложную обстановку. Совет понимал весомость твоего вклада и не желал ничего менять. Твоя позиция по отношению к королю Личу и другим дворянам нас устраивала. До случая с Льюисом. Киваю, поощряя продолжать. Ты показал свою способность достать любого дворянина прямо в его замке. Мы и так понимали, что ты на что-то подобное способен, хотя эффективность и скорость все равно нас впечатлили. Случай должен был стать проверкой, и мы собирались скрыть о нем всю информацию. Похоже, кто-то из радикально настроенных братьев решил иначе. Дворянам донесли искаженную версию. Лоялисты в ультимативной форме потребовали твоего уничтожения. Церковь еще могла убедить дворянство, но последней каплей стало твое сотрудничество с магами. Я достаточно тебя изучил, чтобы понимать, магов ты не отдашь. Все же светлые отцы до последнего пытались со мной не конфликтовать. Иронично. Однако получилось так, как получилось. К войне я и так уже готов. Теперь расспросим подробнее, как именно они собираются меня убивать. Чезаре не был посвящен во все подробности нападения, не потому что ему не доверяли. Время такое, полноценное планирование всех деталей было просто невозможно. Уровень управления войсками не тот. Это я мог устроить стратегию в реальном времени с мгновенной отдачей приказа любому отдельному скелету. Люди, без магов и внедрения священников в механизм командования, были ограничены общими. Атаковать туда, штурмовать в ту сторону. Вошедшая в город армия, хотя кто им позволит войти, но это к слову, будет пытаться уничтожать скелетов, убивать наемников, грабить и насиловать всех остальных, и никто ей подобного запретить не сможет, потому что, а как ты проследишь, кто конкретно какое преступление совершал? Никак, а наказать всю армию, состоящую из отрядов, подчиняющихся разным дворянам, тоже не сможешь, одним словом, ибо каждый дворянин будет говорить про своих бойцов, что они были образцом святости и честности, доблести и дисциплины. Поэтому роль Чезари сводилась к специальному колдовству. Даже сами светлые отцы особо на это не полагались, но вроде как магия могла меня ослабить и нарушить контроль скелетов, особенно на большой дистанции. Теперь о плохих новостях. Войска лоялистов уже стягивались, хотя еще пара недель у меня точно есть, может и месяц. Запредельный, и тем более крепости я не волновался. Обломаю зубы хоть всей королевской армии, в крайнем случае устаю вторую аномалию и сделаю всем вокруг похохотать в последний раз. Проблема в другом. Лоялисты будут грабить мои фактории. Слушай, Чезари, а твои братья узнают о твоей смерти? Мертвец кивнул. Да, об этом мы позаботились. Совет узнал о моей смерти в тот же миг, как душа покинула тело. А о том, что я тебя поднял нежитью. На этот раз ответ был отрицательным. Нет, я и мои братья считали, что у тебя не будет возможности манипулировать моей душой. Ты оказался могущественнее, чем мы ожидали. Вы даже не представляете, насколько ошибаетесь в оценке моих возможностей и способностей. Мне нужно предупредить мои фактории. У тебя есть способы быстро доставить туда сообщение? Мертвец отрицательно покачал головой. Без силы светлой матери я ничего не смогу сделать. Почему я не удивлен? Оставив пока Чезари, пошел придумывать, обмануть систему. Первое, пришедшее в голову, та странная магия, что перенесла меня в замок. Это было нечто вроде видения, только для таких фокусов обязательно надо иметь приемник, причем не любого человека, а мага. Мага смерти, или кем там была эта лысая, таких приемников у меня нет. Пошел трясти магов, у них есть маг воздуха, может у него что получится. Устроили мозговой штурм. Олег подтвердил, что заклинание, создающее нечто вроде магической птицы, способный доставить послание, действительно существуют. В нашем случае ничего не выйдет. Олег не знает никого из тех, кому нужно доставить послание. Из городов, где располагаются фактории, ему известны лишь два, и то недостаточно, чтобы по памяти сориентировать почтальона. Сам конструкт почтальон довольно туп, то есть только прямые простые команды. Были и некоторые методы дальней связи, но для этого нужен не только передатчик, но и приемник. То есть Олег должен был создать специальный артефакт, чего маг не умел, а затем этот артефакт требовалось доставить по месту. Можно попробовать доставить послание знакомым Олега, чтобы они уже передали дальше, но это всего две фактории без гарантии, даже наоборот. Люди, о которых говорил Олег, фанатично поверили в новую религию. Была некислая вероятность, что послания попадут к светлым отцам, а не в мои фактории. Короче, облом. Вернулся в свой кабинет. Прикинул расстояние. Сотни километров в разные направления. Моя сеть неплохо раскинулась, а экстренной связи пока не требовалось. Мой просчет, но имеем то, что имеем. Завтра с утра все же попытаюсь связаться с лысой, надо ее имя узнать. И предупредить, чтобы торопились и предупредили людей на фактории. Допустим, сотни километров, расстояние относительное. Для каравана телег, запряженных лошадьми, месяцы пути. Тащить телегу тяжело, дороги далеко не идеальные, а идет караван со скоростью самой медленной лошади. Поэтому мои посольства в столицу длились месяцы. Но, если взять неспособного устать мертвеца, которому плевать на дороги, причем мертвеца, специально заточенного на бег, нужен джаггернаут, они, в теории, могут выходить за пределы моего прямого контроля. Особенно если я буду закладывать такую возможность сразу при создании. Так, взглянул на карту. Количество медвежат. Нет, это будут гепарды. Так вот, количество гепардов у меня не бесконечное, скорее уж жестко ограниченное. Причем на каждого будет уходить еще и не меньше дня только на создание. Учитывая указанные Чезари сроки, у меня будет в лучшем случае 4 гепарда. Я снова обратился к карте. Требуется спланировать маршруты так, чтобы гепарды успели посетить как можно больше моих факторий. Их у меня, в принципе, не настолько много, всего 26. Они разные по масштабу, где-то пара наемников и торговец, где-то несколько десятков работников. И у меня не слишком много времени на расчеты, поэтому за дело. Глава 39. Гепард был воплощением скорости через некромантию. Почти. Помимо скорости, я еще добавил паркур, потому что этой штуке придется бежать через город, на глазах у людей и стражи. Последняя захочет моих гепардов остановить, обязанность у стражников такая. А тратить время на попытку что-либо объяснить, даже не смешно. Поэтому я воплощал бегуна и прыгуна, насколько мог. Худое длинное тело, небольшая подвижная голова, длинные, тонкие конечности, цепкие пальцы на руках и ногах, максимально прочные и защищенные суставы. Единственная защита гепарда – скорость. Если светлый отец окажется рядом и получит достаточно времени, он просто вырубит гепарда магией. Значит, мой парень должен быть достаточно ловким и быстрым, чтобы не дать никому возможности себя остановить. Броня максимально легкая, опять же в первую очередь защищающая суставы. Не хочется, чтобы удачный выстрел из арбалета выбил колено и сделал гепарда беспомощным. Естественно, специально делать под них броню не было времени, лепили из того, что было на складах. В основном кольчужное полотно, но кое-что закрыто латами. Неделю я без отрыва занимался только этим, не обращая внимания на собственное состояние. Едва не забыл связаться с лысой девушкой. Предупредил и повторно пожелал удачи, вернувшись к работе над гепардом. Получилось сделать только четверых, это был мой текущий предел. Все, лимит элитных единиц исчерпан. Дальше пользуемся только тем, что у меня есть. Склепать самолетик уже не выйдет, даже подготовить тело не смогу. Если пара гепардов погибнет, да, откроется возможность, а пока категорическая нет. Спохватился, понимая, что светлые отцы о Чезаре уже знают, а значит, и до нападения совсем недолго. Поехал к Марку, объяснил ситуацию. Молодой барон был не особенно счастлив подобного рода новостям, хотя по чужим наемникам в городе уже понимал, к чему все идет. Арантир. Не так я представлял себе управление городом, но боя не боюсь, и остаюсь верен тебе. На моих глазах ты вытаскивал предельные из ямы, грозивший стать обрывом. Ты не подавлял недовольство насилием, всегда держал свое слово. Я на твоей стороне. Рад это слышать, барон. Давай подготовим план обороны. Марк думал, что план обороны будет включать создание ополчения и подготовку защитников, но нет. Живые люди должны держаться как можно дальше и не мешаться под ногами. Скелетов будет достаточно. Если войска лоялистов и церкви пробьют скелетов, горожане их остановить не смогут. В бою будет участвовать только городская стража и наемники, и то не в непосредственном столкновении, а внутри города, если до этого дойдет дело. Тушение пожаров, предотвращение беспорядков, реагирование на неожиданности, магия же, мало ли чего придумают. С чужими наемниками Марк предложил разобраться сразу и без сантиментов. Их роль в будущих событиях уже очевидна, нет смысла откладывать. Сказано, сделано. Организованная операция с привлечением нежити и уже упомянутых стражников и наемников правильных, и вот уже все подозрительные личности отправлены в казематы. Впрочем, никаких суровых мер предпринимать против них мы не собирались. Поняв, что их раскрыли, наемники сдавались, не вступая в бой, а в казематах состоялся разговор с тремя главарями групп. Итак, господа, с этого момента вы считаетесь военнопленными. На время осады ваша свобода будет ограничена. Вам полагается нормальный пищевой паек и свобода по окончании осады. Естественно, если нарушите условия содержания, попытаетесь организовать побег, бунт или что-либо похожее, можете очень быстро оказаться в рядах моей мертвой армии. За мной дело не станет. Наемники условия содержания восприняли с некоторым подозрением. Довольно мягкое обращение, но здесь я просто пояснил, что сделать они ничего не успели, а так как они всего лишь наемники, в следующий раз они вполне могут оказаться и среди моих воинов. Перспектива обращения в нежить, естественно, пугала, но за попытку побега и бунта полагалась смертная казнь, так что ничего удивительного. В общем, пообещали пленники вести себя смирно. Я понимал, что в случае успеха осаждающих наемники постараются сбежать. Они понимали, с какой легкостью я их в таком случае убью. Полное взаимопонимание. Разобравшись с наемниками, разделили обязанности. Марк заботился о живых, готовя население города к осаде, я готовился к самой осаде. Пусть барон и заверял меня, что большинство жителей из старого населения города пересмотрели свое отношение ко мне и теперь готовы защищать новый образ жизни, ибо это логично, однако есть одно но, еще бы им не защищать образ жизни, при котором так хорошо живется, только это ненадолго, сейчас торговые караваны закончатся в связи с начинающейся осадой, и народ посмотрит на все это уже по-другому. Раньше, конечно, было не особо сладко, но торговцы ведь ходили, да, а теперь злой личи никаких торговцев, в общем, пусть лучше не лезут под руку. Я осторожно перевел часть резервных латников в город, перераспределил и занялся последним слабым местом в обороне, дорогой от города к крепости. Расстояние, Все же, не маленькое, дневной переход в хорошем темпе, как-никак. Я, если парить, добираюсь относительно быстро, но для обороны такой длинный участок – уязвимое место. Железная дорога построена почти на 2/3 пути, и как бы я ни форсировал работу, мгновенно ее не закончит. Одно хорошо, скелеты могут работать и в условиях боевых действий. Вернулся в крепость и начал собирать бронированный вагон с несколькими стационарными арбалетами на борту. Что плохо, не вся дорога построена из новейших прочных рельсов, далеко не вся. В любой момент опора может промяться под катками. Пришлось дополнять вагон обычными колесами, чтобы сохранить опору даже в случае ЧП. Как-то совершенно внезапно пришло ощущение зова, причем совершенно из неожиданного места. Меньше всего я ожидал, что теократичка захочет меня увидеть и услышать. Тем не менее это был именно зов. Не панический крик о помощи, а приглашение поговорить. Это понятно по эмоциональному контексту. Не думаю, что девчонка имеет такой контроль своих эмоций и мыслей, чтобы так четко формулировать вызовы по магическому твиттеру. В этот раз переместиться в другое место было сложнее и проще одновременно. Проще, потому что уже имелся некоторый опыт, сосредоточиться на желании увидеть некое отдаленное место и потянуться на маяк, относительно несложно. Куда проще, чем формировать сложные тела и души моих медвежат. Сложнее, потому что чего-то не хватало, может быть, нескольких смертей вокруг девушки, с эманациями смерти работать легче, может в состоянии волшебницы дело. Так или иначе, я перенес свой призрачный облик к лысой девушке, оказавшись в небольшой комнатке какой-то таверны, судя по всему. Никак не ожидал, что ты сама захочешь меня видеть. Что случилось? Девушка не выглядела счастливой, однако решительно отмахнулась. Прекрати эти шутки, нам надо поговорить. Хмыкнул, но отказываться не стал. У меня имелось несколько вопросов к ней. О чем, например? Ты не врал насчет ее величества? Пожимаю плечами. Я действительно ограничил ее свободу, но не из соображений личной выгоды. Даже сумей я заручиться поддержкой и доверием королевы, это мало что даст. Причиной заключения королевы, пусть и в максимально мягкие условия, стало желание снизить накал грызни между аристократией. Тейру могут использовать как символ борьбы. Мне надо пояснять? Магичка опустила глаза, отрицательно покачав головой. Нет, не надо, я понимаю. Помолчав немного, она добавила: люди, которым мне следовало больше доверять, говорили то же самое. Не знаю, что тебе обо мне рассказывали. Илья, вставила девушка. Так, это имя. Приятно, наконец, познакомиться, Илья. Не знаю, что тебе обо мне рассказывали. Правда в том, что воевать я ни с кем не хочу. Не хочу никого захватывать. Мне это не интересно. Я хочу получить такое преимущество, чтобы воевать не пришлось. Чтобы любому разумному существу было понятно, со мной воевать бесполезно и бессмысленно. Ты что-то не договариваешь, прищурилась Илья. С чего ты взяла? Несколько секунд она молча на меня смотрела, затем спросила. Не задавался вопросом, почему мы можем общаться. Задавался и не нашел ответа. Тебе, я вижу, ответ известен. Илья кивнула. Да, я маг смерти, не некромант, у меня другой аспект. Я могу создавать кислоты и яды. Любопытно. Допустим, но это не объясняет нашей связи. Девушка кивнула. Верно. Меня специально настраивали на тебя. Меня чем-то опоили. Предположу, неким зельем, в котором было размешано нечто, что было твоей частью. Кость, прах, какие-то вещи, не знаю. Фу, единственная моя реакция. Илья хмыкнула. Да, согласна. Затем светлые отцы научили меня, как на тебя настроиться. Только ничего не вышло, твои мысли. Я не могла их разобрать. Слишком много, слишком сложно. И язык. Ты мыслишь на каком-то чужом языке, постоянно вплетая язык смерти. Немного подумав, я сделал логичное предположение. Однако ты сейчас можешь ощутить мою ложь или недомолвки. Вновь кивок, хотя и не слишком уверенный. Очень смутно. Очень интересно, сколько материала успел набрать Чезари и как еще этот материал можно применить. Понятно. Тогда разверну свой ответ. Я не хочу ни с кем воевать, однако знаю простую истину. Хочешь мира, будь готов к войне. А чтобы быть готовым, мне нужны ресурсы, которых у меня нет. Если для обеспечения своей безопасности мне придется наведаться к соседу и вежливо приставить клинок к горлу, ради получения требуемого, я готов это сделать, избегая лишней крови, по возможности, но это будет акт агрессии. Веришь? кивок от Ильи. А сейчас к моей крепости идет армия, и идут они не для того, чтобы попить чаю с плюшками. Они попытаются меня уничтожить. Я буду защищаться. Угрызений совести не испытываю, но я ничем никого не провоцировал. Илья снова кивнула.